Глава 14. Не раз и не два Зои Бентли слышала, что она бесчувственный человек, начисто лишённый такта. Но когда у могилы Тейтум повернулся к ней лицом, даже Зои поняла, что лучше придержать язык. Его костюм, обычно безупречно отглаженный и чистый, был измят, покрыт пятнами пыли и грязи, белая рубашка расстёгнута, волосы всклокочены. На измученном лице горечь. На миг ей захотелось его обнять. «Николь умерла, по крайней мере, 2 дня назад», — сообщил Тейтум, подойдя к ней. Зои коротко кивнула. В нескольких ярдах от них принял командование на себя детектив Фостер. Приказал полицейским отойти и огородить место преступления. Теперь этот клочок земли стал местом убийства. Зои подошла к могиле, заглянула внутрь и окинула взглядом тело. Медина полностью одета. Видимо, именно так ушла на вечеринку. Бентли мысленно сделала себе заметку спросить её подруг, в чём она была в гостях. Блузка измята, сбилась на сторону, но не порвана. Глаза закрыты. «Будем надеяться», — сказала себе Зои. Она потеряла сознание задолго до того, как в яме закончился кислород. На синюшной коже выделяются тёмные артерии и вены. Муха села ей на лицо, первая муха. Насекомых, ползающих по телу, Зои не видела. То ли яма была слишком глубока, то ли сухая почва — не лучшее для них место. В ящике рядом с головой покойницы Бентли заметила небольшое устройство. Камера. Провод шёл от неё к стенке ящика, проходил сквозь просверлённое отверстие и исчезал в земле. Нахмурившись, она снова устремила взгляд на тело в самодельном гробу. Ящик немного длиннее тела и существенно шире. Может быть, размеры стандартные? Надо проверить. Интересно, сколачивая этот ящик, убийца имел в виду Николь? Или делал гроб, подходящий по размеру для любой случайной жертвы? «Агент, не подпишите это?» Рядом с ней возник Фостер, протянул ей бумагу и ручку. Зои взглянула на лист бумаги. «Описание места преступления?» «Конечно». Она взяла ручку и нацарапала свою подпись под фамилией Тейтума. «Только я не агент, детектив Фостер. Я гражданский консультант». Фостер рассеянно кивнул, вряд ли он хорошо понимал разницу. Взгляд его был устремлён на могилу. «Что за чудовище могло такое сотворить?» «Не чудовище», — машинально ответила Зои. Фостер прищурился, и она пояснила. «Вы имеете дело с человеком, не с чудовищем. А человека можно изучить, понять». И поймать. Думаете, будут и другие случаи? Он серийный убийца? Давайте лучше поговорим об этом, когда получим подробный отчёт об обследовании места происшествия. Фостер взглянул в небеса, на заходящее солнце. Сейчас делаем, что можем, в темноте при прожекторах, а утром надо будет пройтись ещё раз. Тут у него зазвонил телефон, и он отошёл, чтобы ответить на звонок. Полицейский в форме, запачканной землёй и грязью, натягивал вокруг невысоких кустов, окружающих яму, жёлтую оградительную ленту. Зои отступила на несколько шагов и окинула взглядом всё окружающее. Со стороны дороги могилу скрывал кустарник с колючими узловатыми ветвями, густо увитыми плющом. Кактусы между деревьями создавали дополнительную маскировку. Сквозь их плотные зелёные тела почти ничего невозможно было разглядеть. Сама дорога — узкий просёлок, по которому почти никто не ездит. Унылые цвета — серый, коричневый, пыльно-зелёный — дорога в никуда. Отличное место, чтобы похоронить мертвеца, или в данном случае ещё и живую жертву. Оглянувшись, Зои увидела в стене кустарника прогал 6 футов шириной. Сейчас в нём были припаркованы одна за другой 2 патрульные машины. Если здесь и были какие-то следы шин, сейчас их уже не найдёшь. Бентли шагнула на узкую тропу, потом, вдруг нахмурившись, присела и начала разглядывать что-то на земле. «Что там?» — спросил у неё из-за спины Тейтум. «Здесь тоже что-то росло». Она указывала на торчащий из земли корень. «Но кто-то всё выкорчевал». «Думаешь, убийца?» Она поднялась. «Возможно. Смотри, тропа ведёт прямо к яме». Как будто он заранее подготовил себе путь. Заранее нашёл место, расчистил проезд. Помолчав секунду, Тейтум добавил, может быть, и яму выкопал заранее. «Но почему здесь?» — удивилась вслух Зои. «Мы посреди пустыни. Мест, где можно закопать тело, миллион. Почему он выбрал клочок земли, над которым сначала пришлось долго работать. Тейтум не отвечал, молча рассматривая обрезанный корень. Наконец выпрямился и взглянул на Зои. «Я связался с Манкуза», — сообщил ей последние новости. Она спрашивает, как мы думаем, будут ли еще жертвы. «Пока судить слишком рано. Но догадки у тебя есть, верно?» «У меня так точно есть. Нельзя действовать, опираясь на догадки». Тейтум вздохнул. «Зои, а что говорит твое чутье?» Она закусила губу. «Да, будут и еще». Он не хотел убить девушку по имени Николь Медина. Просто хотел кого-то закопать живьем. Это его фантазия. «Вот и мне так кажется», — Грей кивнул. «И раз он назвал свое убийство «эксперимент номер один», велики шансы, что уже планируется «эксперимент номер два».